и сам порой навещал композитора, пока тот мучительно трудился над реквиемом. Вольфганг жил на супе и вине, единственная пища, которую он усваивал, но боли по-прежнему терзали его. Стоило невероятного труда не превратить реквием в жалобный плач, но он призывал на помощь всю свою волю, которой всегда так гордился, и держал музыку в подчинении. Его Бог должен быть милосердным Богом. И работу не прекращал. Если он оторвется хоть на минуту, то потом уже не сможет к ней вернуться. Вольфганг писал Станце нежные письма, и в них порой проскальзывала грусть. Он знал, сил его хватит ненадолго, но первая половина реквиема подходила к концу. В случае появления таинственного незнакомца можно будет умиротворить его, вручив хотя бы половину. Письмо от Да Понте после изгнания переселившегося в Триест явилось полной неожиданностью. Да Понте писал: «Дорогой мой Моцарт, в скором времени я уезжаю в Англию, и вы непременно должны поехать со мной. Вдвоем мы сможем завоевать там еще больше успех, чем в Вене. У нас с вами много друзей в Англии. Я слышал, Гайден там пользуется огромной популярностью и восхваляет вас до небес, где только возможно». Глаза Вольфганга заволокло слезами. Он не мог читать. Нервы были на пределе. Он теперь плакал по малейшему поводу. Но ответ Да Понте он обдумывал тщательно, стараясь писать спокойно и предельно откровенно. «Мой дорогой Да Понте, я был бы рад последовать вашему совету, но это невозможно. Голова у меня так кружится, что я не вижу пути вперед. Я вижу лишь мрак и могилу. Призрак смерти преследует меня повсюду. Я вижу его перед собой постоянно. Этот призрак зовет меня за собой, уговаривает, твердит, что я должен работать только на него. Я продолжаю работать. Сочинять музыку мне кажется менее изнурительным, чем бездельничать. Более того, мне уже почти нечего бояться. Я ощущаю в себе такую тяжесть, что знаю, час мой вот-вот пробьет. Смерть не за горами. Я кончаю счеты с жизнью, не успев насладиться своим талантом. И все же жизнь была прекрасна. Карьера моя началась при столь благоприятных обстоятельствах. Но никто не властен над своей судьбой, никто не ведает, сколько времени ему отпущено. Приходится смириться. Чему быть, того не миновать. Итак, мне остается лишь завершить свою похоронную песнь, оставить ее незавершенной я не могу». Когда Вольфганг вышел из дому отправить письмо, мрачный незнакомец уже поджидал его. «Вы запаздываете, Моцарт», — сердито сказал он. «Где реквием?» «Он готов почти наполовину». «Только наполовину? Ждать долго я не могу. Значит, я буду вашей следующей жертвой». Незнакомец ничего не ответил, лишь мрачно улыбнулся. «Я постараюсь закончить реквием к концу месяца». «Непременно. Я не могу больше ждать». Отослав письмо Да Понте, Вольфганг, шатаясь, добрел до таверны Дейнера и заказал себе вина. Вино принесли, но он до него не дотронулся. Он сидел, заслонив глаза рукой, словно старался отогнать преследовавшее его видение. Дейнер коснулся лба своего клиента. Он был в жару. Послав слугу к свояченице композитора Софи, Веберы жили поблизости, известить ее о том, что Моцарт серьезно болен, хозяин посадил Вольфганга в карету и доставил домой. Там хозяин уложил его в постель и послал за доктором Клоссетом. Вольфганг пробормотал: «Сегодня я не пью, Иосиф. Ничего мне теперь не нужно, кроме аптекарей и докторов». И впал в беспамятство. Дейнер затопил печь. Стоял ноябрь, и в комнате был ледяной холод. Неудивительно, что господин капельмейстер схватил столь жестокую простуду.